Глава 10. Здравствуй, Роман. Какими судьбами? Усмехается Степан Федорович, рассматривая взволнованного сына. У того такой вид, словно он марафон бежал. Костюм пусть и деловой, но надет на скорую руку, рубашка и вовсе помята. Хоть не в тапочках, уже хорошо. Я просто решил посетить отца. Это теперь запрещено? Я тут 3 месяца. И ты ни разу не приходил. Был занят, прости. Но я смотрю, у тебя неплохая компания. Племянник и испепеляюще смотрит на меня. Меня аж передергивает от его взгляда. Знакомься, Мария, жена Глеба. Очень хорошая девушка. Будущий хирург. Сообщает дедушка, а я с удивлением смотрю на старика, который, оказывается, все знал. Но как? Мы же это не обсуждали. Перевожу взгляд на Глеба, который пытается спрятать улыбку. Ясно, в этой семье тайны не утаить. Замечательно. Хорошая профессия. Любите людей резать? Хочу их спасать. Говорю уверенно, вновь поворачиваясь к мужчине. Чудно, просто супер. Я так понимаю, племянник выполнил свое обещание, и наследство его, чуть ли не рычит дядя, и как-то странно дергается. Именно. Роман, ты не должен обижаться, так как тебе был дан шанс первому и срок в 5 лет, а у Глеба было всего 3 месяца. Ну да, ну да. Ты что, не видишь, что эта деваха подставная? Сегодня женились, завтра разошлись. Да и Глеб всего лишь внук, а я твой сын. Я не он. Роман начинает нервно кричать и чуть ли не драть на себе волосы. Мне же становится окончательно некомфортно от этого мужчины. Он моя кровь и плоть, как и ты. Глеб выполнил обещание, ты — нет. Все, мое решение окончательное. Все переходит в его руки. А у тебя, сын, и так есть свое дело, я помогал тебе его основать, так развивай. Степан Федорович не кричит, но я чувствую его злость. А еще как-то так получилось, что он взял меня руку и сейчас крепко сжимает мои пальчики. Так и сделаю. Я тогда пойду. Удачи! Сынок уходит и так хлопает дверью, что я подпрыгиваю. Одновременно с этим начинают пищать приборы, и в палату вбегают врачи. Глеб, вам лучше уйти. Степан Федорович очень взволнован, мы стабилизируем его, просит врач, оттесняя нас к двери. Иди, внучок, не бойся. Пока бумаги не будут готовы, я на тот свет не уйду. Приходите завтра, оба. Дедушка, поправляйтесь. Вырывается у меня, и так искренне. Мне и правда жаль старичка, непростая у него судьба. Сын сволочь, это так заметно, но он все равно его любит. Ох, девочка, порадовала ты старика, спасибо. Глеб уводит меня, но мы стоим за дверью еще какое-то время, ожидая, пока выйдет врач. Мари, спасибо тебе. Не думал, что ты так понравишься ему. Еще и твои обвинения в мой адрес. Неплохо сработано. А внуки? Отличная игра. Муж притягивает меня к себе и обнимает. А это и не игра. Ты мог бы сразу сказать, как плох твой дедушка, и мы бы приехали еще вчера. А насчет внуков? Страхов, кто меня затрахал ночью? У меня до сих пор ноги подгибаются. Глеб смеется, но его смех искренний и мягкий. Вот за что ты мне дорога, Мари, ты настоящая. Какая есть. Кстати, меня напугал твой дядя. Он смотрел на нас так, словно думал, как прибить. Боюсь, так и есть. У него 2 дня, чтобы устранить меня и остаться единственным наследником. Но ты не бойся, я уже позвонил Ярославу, и он обещал прислать своих людей. Вот теперь мне становится не по себе. Мы как-то в договоре не обсуждали, что меня могут убить. А кто такой Ярослав? Мой старый друг. У него, можно сказать, свое охранное агентство. Кстати, ты постой тут, а я пойду позвоню ему. Мне тоже не понравился Роман, уж больно он нервный стал. В таком состоянии от него можно ждать любой подлянки. Это еще слабо сказано. Мне кажется, если бы он мог, то уже в палате начал бы нас душить. Глеб уходит, и тут появляется врач и сообщает, что пациент уснул, и сегодня его лучше не беспокоить. Состояние не тяжелое. Большое спасибо и позаботьтесь о нем. Непременно. Доктор улыбается и жмет мне руку. Когда возвращается Глеб, врача уже нет. Ну что там? Все хорошо, спит. Сказали, что лучше приехать завтра. Так и сделаем. Пошли. Я поговорил и с Никитой, он сейчас проверяет машину. Мало ли какие сюрпризы уже могли в нее засунуть. Муж берет меня за руку и ведет на выход, а я пытаюсь осознать его слова. Он ведь не всерьез? Нас могут взорвать. Не сегодня, но Ярослав насторожился и едет к нам со своими людьми. Встретимся по дороге. По голосу понимаю, что муж взволнован и что-то утаивает. Но я не спрашиваю, так как боюсь сама разволноваться еще сильнее. Когда мы выходим на улицу, Никита начинает нервно оглядываться. Если этот мужчина настороже, то дела точно плохи. Мы быстро садимся в машину и едем, притом с бешеной скоростью. На пожар спешим. Мне кажется, лучше ехать помедленнее, мало ли. Нам лучше поскорее встретиться с Ярославом. Он кое-что мне рассказал, и это не радует. Что он сказал? Говори. Я жена и имею право знать. Глеб поворачивает голову и, сплетая наши пальцы, нехотя отвечает. Меня заказали. По-настоящему? В смысле, киллер и все дела? Похоже, что да. Это уже не впервые, справлюсь. Мне даже слышать это странно, не то что обдумывать. Не в первый раз. Так вот какая цена богатству и славе. Как по мне, лучше жить скромно, но без этих приключений. Прости, Мари, ты не должна была попасть под удар. Не говори так, словно уже хоронишь меня. Мы справимся. Глеб улыбается мне, а потом притягивает к себе и сладко целует. Я обещала защитить этого мужчину, и я сдержу слово. И почему наемники выбрали именно этот момент, чтобы начать свою операцию? Автоматы, сэр, пригнитесь! Кричит Никита и резко жмет по газам, но тут в нас врезаются сзади, и машину откидывает на обочину, где мы несколько раз переворачиваемся. Я даже не успеваю толком прийти в себя, как внезапно раздаются автоматные очереди. Это конец? Повиснув на ремнях безопасности, я начинаю дергаться от пуль, которые попадают в машину, но не пробивают ее. Спокойно, Мари, машина бронированная. Ник, ты как? Спрашивает Глеб, лежа где-то внизу. Он что, не был пристегнут? Муж еле двигается, а по его лицу стекает кровь. Кажется, у него повреждена и рука, уж как-то странно она висит. Нормально, сэр, но у нас проблема. У меня есть только один пистолет. Ты в бронике? Да. Нужно уходить. Если они не пробьют окна, мы взорвемся, говорит муж, смотря в окно, за которым я вижу пламя. Кошмар, я зажарюсь заживо. Мари, ты как? Можешь отцепиться? Да, но у меня гудит голова и, кажется, сломаны ребра. Дышать тяжко. У меня так же, стонет он и тянется ко мне. Нет, я сама, нельзя увеличивать ему нагрузку, так как я и так вижу, что ему хуже. Еле отцепившись, падаю на потолок, а потом вздрагиваю, так как машину снова начинают обстреливать. Нужно бежать в лес, он не так далеко. Но как быть с ними? И да, мне не нравится, что в салоне уже дым. Вы бегите, а я возьму их на себя. На счет три выбирайтесь, заявляет Никита, доставая пистолет и проверяя обойму. Ты что, псих? Их там с десяток, а ты один. Главное не количество, а качество. Давайте, Мари, я верю, у вас все получится. И если что, извинитесь перед святой. Видимо, я могу не успеть в ресторан завтра. Не смей прощаться. Мы все выживем. Отвлеки их и тоже беги, не геройствуй. Глеб, ты готов? Уже более уверенно и собранно смотрю на мужа, во взгляде которого вижу гордость. Всегда готов. Погнали!